Глава шестая. Прочерти линию кровью и, встав над ней, резко потряси гнездо пауков. Они упадут по эту сторону, упадут и по ту сторону. Так пали боги, будучи наготове, приземляясь на ноги, когда затряслось небо, пали среди разорванных звеньев паутины, жестоко порванных нитей давно заготовленных планов и схем, и вскричали под шум ветра, живого, порывистого и мстительного, объявившего языком грома, что боги вступили в битву. Убийца магии. История воинства дней. Саратан. Прищурив глаза, спрятанные за щелями большого шлема, Караб Бхилантынуалас изучал женщину. Гонцы и чиновники мелькали вокруг нее и Леомана Кистеня, словно листья в бешеном водовороте. «А эти двое стоят как камни, валуны, как укорененные. Да, укорененные в скальном основании». Капитан Синица, ныне третья Синица, Малозанка. Женщина и Леоман. Ну что же, Леоман любит женщин. Да, они стоят, обсуждая детали, заканчивая подготовку к неизбежной осаде. Их окутал тяжелым туманом запах секса и наглой самоуверенности. Он, Караб Бхилантынуалас, скакал у бока Леомана из битвы в битву. Он не раз спасал ему жизнь. Он сделал все, что от него требовали. Он был верным. Но она... О, она была желанной. Он твердил сам себе, что это не важно, что были и другие женщины, что и сам он время от времени брал себе женщин, хотя, конечно же, не тех, которых знал Леоман. Что все они оказывались ничем перед верой, исчезая перед ликом суровой необходимости. Глаз Дриджны Апокалипсиса, глаз опустошения и разрушения перебивал любой зов. Так и должно быть. Синица, Малозанка, женщина, помеха, возможная совратительница. Ибо Леоман Кистень что-то таит от Карабба, и такого не бывало прежде. Это ее вина. Позор. Нужно что-то сделать, но что? Он поднялся со старого трона Фалахда, презрительно отвергнутого Леоманом, и прошел к широкому стрельчатому окну, открывающему взором внутренний двор. Внизу та же суетливая беготня, клубы пыли в раскаленном на солнце воздухе. За стенами дворца блеклые крыши и гхатана, развешенное белье, трепещущие под ударами ветра навесы, купола и цилиндры складских помещений, называемых Маэдгара, вместилищ запасов оливкового масла, прославившего город и его предместье. В самом центре города возвышается восьмиугольный, чудовищно ветхий, окруженный контрфорсами храм Скалиссары. Его купол походит на горб, обвешанный пестрыми лохмотьями позолоченных и медных листов, затейливо разрисованный потеками птичьего помета. Скалиссара, богиня Олив, почтенная покровительница города, давно потеряла уважение людей. Слишком много завоеваний не смогла она остановить, слишком многие стены позволила разрушить и слишком многие ворота разбить. Кажется, город может вечно восставать из праха, но его богиня оказалась способной на гораздо меньшее число воскрешений. После недавнего завоевания она не сумела вернуть влияние. Строго говоря, она вообще не вернулась. Теперь храм освящен во имя королевы грез. Иноземная богиня. Караб поморщился. Ну, может, не совсем иноземная, однако... Статуи, возвышавшиеся на углах городских укреплений, с пухлыми мраморными руками, поднятыми над головой, в одной руке оливковая ветвь, в другой новорожденный младенец. Пуповина обвита вокруг руки и спускается вниз, соединяясь с животом матери. Эти изваяния исчезли. Разрушились во время последнего взрыва. Ныне на трех углах стоят только пьедесталы с ногами не выше лодыжек, а на четвертом не осталось вообще ничего. В одни ее господства каждого найденыша женского пола именовали в ее честь. Но будь он женского или мужского пола, каждый брошенный ребенок попадал в храм, где его кормили и учили путям холодного сна, мистического ритуала, связанного с разделенными духами или типа того. Эзотерические культы не входили в сферу интересов Карабба. Но Леоман был именно таким найденышем, и пару раз он начинал рассказывать о своем прошлом, когда Дурханг или Вино развязывали ему язык. Желание и необходимость, война внутри человеческой души, Вот самая сердцевина холодного сна. Караб мало что понял. Леоман жил под руководством храмовых жриц всего несколько лет, а потом непослушание выгнало его обратно на улицу. С улиц он ушел в Оданы, где жил среди диких племен, закаляясь солнцем и режущими тело песками Рараку, пока не стал величайшим воином, какого видели 7 городов. По меньшей мере, на веку Карабба. Разумеется, Фалахдан святых городов в свое время имел великих поборников, но это были не вожди. Они не обладали знанием, необходимых для командования уловок. К тому же Дассем Ультер и его первый меч изрубили их в куски, и этим все сказано. Леоман запечатал Игхатан, запер в пределах новых городских стен запас оливкового масла общей ценой в королевский выкуп. Маэтгара были заполнены до краев, купеческие гильдии вопили, хотя очень тихо, ведь недавно разъяренный Леоман утопил 7 торговцев в дворцовом великом Маэте, в их собственном оливковом масле. Жрецы и ведьмы умоляли продать хоть стакан получившейся янтарной жидкости. Синица вступила в командование городским гарнизоном, сборищем ленивых, вечно пьяных подонков. Первая же инспекция казарм показала, что военный лагерь является мерзким гаремом, полным дыма, а также тусклоглазых мальчиков и девочек, давно привыкших прозябать среди ужасных извращений и рабства. В первый день казнили 30 офицеров. Самого старшего по званию обезглавил лично Леоман. Детей собрали, пересчитали и раздали по храмам с приказом исправить нанесенный им вред и максимально полностью стереть память о прошлом. Солдатам велели до блеска начистить каждый кирпич казарменных стен, каждую черепицу. Синица начала готовить их к борьбе с осадной тактикой малозанцев, предмет, в котором она показала поразительно большие знания. Караб ей не доверял. Это же очевидно. Почему она решилась сражаться против своего народа? На такое готов только преступник, изгой. А разве можно верить преступникам? Нет, в ее горьком прошлом явно хватает предательств и жестоких убийств. И вот она раздвигает ножки перед Фалахдом, Леоманом Кистенем, самым страшным воином известного мира. Ему бы осторожно следить за ней, не отпуская рукояти новой сабли, готовясь при малейшем сомнении разрубить девку напополам, от головы до паха, а потом наискосок. Хрясть! Хрясть! С правого плеча до левого бедра, с левого плеча до правого бедра, и смотреть, как она разваливается. Да, всего лишь необходимая казнь при первом намеке на измену. «Отчего у тебя такое просветленное лицо, Караб Пхелан Тенуалас?» Воин напрягся, повернулся. Синица стояла рядом. «Третья!» — кисло улыбнулся он. «Я думал о грядущей крови и смерти». «Леоман сказал, что ты самый разумный из всех. Теперь я боюсь к остальным вашим офицерам даже подходить». «Ты боишься осады?» «Конечно. Я знаю, на что способны имперские армии. Говорят, среди них высший маг, и это самая тревожная новость». «Их командующая простая женщина. Никакого воображения. По крайней мере, она не потрудилась его показать». «Вот что меня особенно заботит, Караб Пхелан Тенуалас». Он нахмурился. «То есть?» «Пока что ей не было нужды показывать пределы своего воображения. Пока что все было слишком просто. Шагай и шагай в пыли войска Леомана». «Мы ей ровня и даже лучше», — надул грудь Караб. «Наши копья и мечи уже отварили поганую малозанскую кровь и снова сделают то же самое. О, она потечет ручьями!» «Это кровь», — сказала она, помолчав, — «так же красна, как и твоя». «Да ну, мне кажется», — ответил он, оглядывая город, — «что в ней примесь предательства. Такая кровь легко сворачивается в жилах». «Как насчет красных клинков?» «Продажные дураки». «Точно. Но рожденные в 7 городах». «Они отделились от нашей крови и плывут в потоке малозанцев». «Красивый образ, ведь ты часто находишь такие». «Ты бы удивилась, женщина, узнав, какие вещи я нахожу. Скажу тебе так, я охраняю спину Леомана и всегда охранял ее. Ничего не изменилось. Даже ты и твои... чары? Хитрости. Я тебя отметил, третья. Помни об этом всегда». «Леоману повезло обрести такого преданного друга». «Он поведет апокалипсис». «О, он будет там». «Ибо нет никого равного ему. Икхатан станет вечным проклятием на языке малозанцев. Это уже так. Очень хорошо. Будет дважды проклятием. Интересно, что такого есть в городе, вонзающемся в империю как нож? Почему когти напали на Дассама Ультера здесь? Почему не где-нибудь еще? В месте менее оживленном, менее рискованном. О да, это казалось случайностью битвы, но никто не обманулся. Признаюсь в восхищении городом. Именно оно привело меня сюда. Ты изгнанница. Императрица назначила награду за твою голову. Неужели? Или ты просто догадываешься? Я уверен. Ты сражаешься против своего народа. Моего? Каков же он, Караб Хиланты Нуалас? Малозанская империя пожрала множество народов, и в семи городах тоже. Теперь восстание кончилось. Ты влился в народ малозанцев? Нет, такая мысль для тебя неприемлема. Я родилась на Квон-Тали, а империя родилась на острове Малас. Мой народ завоеван, как и твой. Караб очень смутился от таких слов. Малозанцы — это... Малозанцы, черт дери, родня друг другу, какой бы ни был у них цвет кожи и разрез глаз. Плевать на все различия в худом целованной империи. Малозанцы! Тебе не втереться в доверие, третье. Я не прошу доверия. И хорошо. Ты пойдешь с нами? С нами? Караб медленно повернулся. Сзади, в нескольких шагах, скрестив руки на груди, прислонился к стене Леоман. В глазах мелькала насмешка. «Мы идем в город. Желаю посетить несколько храмов». Караб поклонился. «Я буду с тобой, о предводитель. Я держу клинок наготове». Леоман слегка поднял брови. «Предводитель? Титулом не будет конца, Караб?» «Нет, о длань апокалипсиса». При этом величании воин отпрянул и отвернул лицо. За другим концом стола с картами стояли 6 офицеров. Леоман обратился к ним. «Начните эвакуацию. Никакого ненужного насилия. Убейте каждого мародера, но тихо. Обеспечьте безопасность семей, их имущество, включая скот». Один из воинов вздрогнул. «Но, командир, нам понадобится...» «Нет, не понадобится. У нас есть все необходимое. Пусть берут с собой, ведь скотина — единственное достояние большинства беженцев. Выводите эскорты на западную дорогу». Он обратился к Синице. «Вернулись вестовые из Латала?» «Да, с радостными приветствиями от Фалахда». «Он радуется, что я не иду к нему?» Синица пожала плечами. «А он выставил войска для охраны дорог?» «Выставил Леоман». «Ах, она уже выше титулования». Караб с трудом заставил голос звучать тихо. «Третье. Он твой предводитель. Или командир, или Фалахд». «Хватит!» — крикнул Леоман. «Я рад услышать свое имя. Большего не нужно. Отныне, дружище Караб, титулы только для официальных собраний». «Как я и думал. Развращение началось». Он сверкнул очами на Синицу, но та не обратила внимания. Она не сводила взора с Леомана Кистеня. Глаза Карабба сузились. «Леоман падший». В Игхатане ни одна улица и аллея не идет прямо более 30 шагов. Они лежат на слоях фундамента, начинающихся с глинобитных стен самой первой крепости, возведенной 10 или более тысяч лет назад. Панорама города сверху подобна вскрытому термитнику, ведь зачастую извивы улочек щелей открыты небу лишь на ширину руки. Видеть Игхатан, ходить по его коридорам, словно попасть в древность. Леоман как-то сказал Караббу, что города рождаются не на перекрестках, не у поместья и рынков со скопищем болтливых купцов, не из нужды в обмене и продаже урожая. «Нет», — говорил Леоман, — «города родились из нужды в защите. Крепость — вот все, что нужно. Все, что следует потом, есть именно следствие. Поэтому города всегда обнесены стенами, а стена — все, что иногда остается от старых городов». «Вот почему, — объяснял Леоман, — город всегда стоит на костях предшественников. Это поднимает стены на великую высоту и обеспечивает лучшую защиту». Он смеялся, рассказывая, племена грабителей вызвали рождение городов, и города оказались способны остановить их и, в конце концов, покорить. Так цивилизация поднялась из варварства. «Все это очень хорошо», — размышлял Караб по пути к центру города. «И даже верно. Но он уже томится по просторам Аданов, по вольному полету сладких ветров пустыни, по яростной жаре, способной вскипятить мозги под шлемом, так что воин начинает видеть стада толстых тетушек и морщинистых бабушек, бегущих за ним с целью ущипнуть за щечку». Караб затряс головой, чтобы прогнать неожиданные воспоминания и связанный с ними ужас. Он шел слева от Леомана, вынув саблю и воинственно косясь по сторонам в поисках маломальски подозрительных горожан. Третья синица шагала справа от Леомана. Они то и дело касались друг друга локтями и перебрасывались тихими словами. Караб был рад, что не слышит этих слов, полных пылких любовных признаний. Или, может быть, они обсуждали план избавления от его докучливой особы? «Апонны, притяните меня! Оторвите ее!» — пробурчал он. Голова Леомана дернулась. «Ты что-то сказал, Караб?» «Я проклинаю чертовы крысиные ходы, о мститель!» «Мы почти пришли!» — неожиданно спокойно отозвался Леоман. Это лишь усугубило дурное настроение Карабба. «Синица и я обсуждали, что делать с жречеством». «Сейчас? Как чудно! И что же с ними делать?» «Они сопротивляются идее эвакуации». «Я не удивлен». «Как и я. Но уехать им придется». «Все дело в богатствах», — сказал Караб. «Реликвии, иконы и винные погреба. Они страшатся, что на дороге их ограбят, изнасилуют, прически растреплют». Леоман и Синица удивленно уставились на него. «Караб», — начал Леоман, — «кажется, тебе пора снимать этот новый шлем». «Да», — добавила Синица, — «по лицу пот течет в три ручья». «Я в порядке», — зарычал Караб. «Это шлем бывшего воителя. Леоман его не взял, а должен бы. Я просто ношу шлем за него. В подходящее время он почует нужду, сорвет шлем с моей головы и напялит на свою. Тогда мир исправится, да восхвалены будут желтые и голубые боги». «Караб!» «Я в порядке, хотя лучше что-то сделать со старухами. Пусть не бегут за нами. Я насажу себя на клинок, но не дам им схватить мои щеки». «О, какой милый мальчик! Хватит, сказал вам!» «Дай мне шлем!» «Пора узнать судьбу в лицо, убийца адъюнкта!» Когда они достигли храма Скалиссары, в голове Карабба стучали молоты. Леоман отказался носить большой шлем даже без стеганого подшлемника. Впрочем, без подшлемника он оказался бы безнадежно велик. По крайней мере, старухи куда-то смотались, но ведь их путь шел по почти пустым переулкам. С главных улиц доносились хаотические звуки столпотворения. Горожан вытесняли за пределы стен, на дорогу, ведущую к западному побережью, к Латалу. Паника проносилась здесь и там, но было видно, что 4000 воинов Леомана, все как один вышедшие на улицы, умеют поддерживать порядок. Восьмиугольное здание, ныне посвященное королеве грез, окружали 7 малых храмов, посвященных семерке. Главный вход начинался спиральным пандусом, вившимся вокруг куполов низшего яруса. Стены храмового квартала были дважды сломаны. Вначале во время перепосвящения малозанским богам после завоевания, потом во время мятежа, когда храмы и их новые жрецы подверглись нападению. Тогда сотни служителей были убиты, сокровищницы разорены. Сейчас фризы и метопы, кариатиды и барельефы покрыты рубцами и трещинами, так что лики богов, старых или новых, неразличимы. Все, кроме тех, что у храма королевы грез. Мощные укрепления делали его почти неприступным. Королеву окружают тайны, знал Караб. И одна из них – всеобщее убеждение, что ее культ рожден не в Малозанской империи. Богиня гаданий отбрасывает тысячи отражений на тысячи племен, и ни одна цивилизация не может претендовать на монополию. Через 6 дней, бестолку побившись лбами о стены храма, мятежники решили, что королева им не враг, и оставили в покое. «Желание и необходимость», — усмехался Леоман, в первый раз услышав эту быль. И все же Караб убежден, что эта богиня иноземная. «Ради каких дел мы посещаем храм?» — спросил он. Леоман ответил вопросом на вопрос. «Ты помнишь, старый друг, как клялся идти за мной, даже если мои деяния покажутся безумными?» «Клялся, предводитель». «Отлично, Караб Хиланте Нуалас!» тебе предстоит испытание преданности, ведь я намерен говорить с королевой грез». «Высшая жрица Неткараб», — прервал его Леоман. «Я имел в виду саму богиню». Трудное это дело — убить дракона. Кровавый свет ложной зари постепенно заливал неровную брусчатку. Маппо и Икари ушли в темноту, чтобы не замараться с этим неверным светом. Яг сидел на каменном блоке, который мог некогда быть алтарем, но сейчас перевернут и прислонен к стене слева от входа. Воин уже давно молчал, обхватив руками голову. Маппо переводил взор с друга на громадное тело драконицы, нависавшей над ними. Оба зрелища тревожили его. Да, есть причина горевать в темной пещере, послужившей местом зловещего ритуала смерти, овиваемой незримыми вихрями воспоминаний, что пробуждаются в Икарии. «Остается лишь Оссерк», — произнес Маппо. «И если он падет, путь Серк останется без взошедшего. Кажется, Икарий, я начинаю видеть схему». «Осквернение», — прошептал Икарий, не подняв взора. «Пантеон делают уязвимым. Феннер, вытащенный в наш мир, а теперь Оссерк. Сама основа его силы под угрозой. Как узнать, сколько еще богов и богинь под осадой? Друг мой, мы слишком далеко ушли от мира». «Далеко? Маппо, нет такого понятия». Трель снова поглядел на мертвую драконицу. «Может, ты и прав. Кто мог устроить такое? В этой драконице само сердце пути, источник его силы. Но кто-то победил Соррит, сбил на землю, затянул в пещеру в небесной крепости, приколотил к черному дереву. Как думаешь, давно ли это было? Почему мы не почуяли ее смерти?» Не дождавшись ответов, Маппо подошел к луже крови и внимательно осмотрел толстый ржавый штырь. «Нет», — пробормотал он вскоре, — «это не ржавчина, а татарал. Ее связали ататаралом, но она же старшая. Она не подчинялась ататараловой энтропии. Не понимаю». «Старое и новое», — сказал Икарий. Слова прозвучали словно проклятие. Он резко вскочил, сверкнув глазами, скривив губы. «Поговори со мной, Маппо. Расскажи все, что знаешь о силе пролитой крови». Трель отвернулся. «Икарий, расскажи!» Маппо не отрывал взора от голубого пруда. В нем сражались эмоции. Не сразу он вздохнул. «Кто первым погрузил руки в поток падения? Кто испил из него и преобразился, и какой эффект оказал на эту трансформацию ататарал? Икарий, эта кровь испорчена». «Маппо!» «Ладно, друг мой, всякая пролитая кровь обладает силой. Для зверей, людей, даже малых птах кровь является истоком силы, рекой души. В ней заключено время жизни, от рождения до смерти. Это самая священная сила Вселенной. Убийцы, чьи руки обогрены кровью жертв, вольно или невольно питаются ей. Многие из них слабеют, а иные находят в себе новый голод, становясь рабами страсти к резне. Вот в чем риск. Сила крови портится от примеси страха и боли. Поток, чувствуя скорое пересыхание, тревожится, и эта тревога отравляет». «Как насчет судьбы?» — тяжело проговорил Икарий. Маппо вздрогнул, но не смог оторвать глаз от крови. «Да», — шепнул он, — «ты пробиваешься к самой сути. Что принимает тот, кто впитал такую кровь в душу? Ждет ли его самого насильственная смерть? Если это всеобщий закон, восстанавливающий равновесие? Если кровь питает нас, что же питает ее саму? Связано ли это нечто нерушимыми законами или капризно, как мы сами? Только ли мы, жители Земли, способны злоупотреблять своими дарами?» «К Чейнче Мали не убивали, Соррит», — сказал Икарий. «Они ничего не знали об этом». «Но создание в машине заморожено, что намекает на ритуал Омтосфеллак. Как к Чейнче Мали могли не знать о нем? Они знали, пусть сами и не убивали, Соррит». «Нет, Маппо, они невиновны, я уверен». «Тогда кто?» Крест сделан из черного дерева, из королевства Тисты-Эдур. Владение тени. Ты знаешь, что в этой стране вещи могут быть в двух местах сразу, начинаться в одном мире, а проявляться в другом. Тени блуждают и не уважают границ. А, тогда она была поймана здесь, но прежде вытащена из тени. Поймана ягутской магией льда, но пролитая кровь и ататарал оказались слишком сильны для Омтос-Феллак. Расшатали колдовство Ягута. Соррит убивали во владении тени, да. Видишь, Икарий, схема все яснее. Икарий опалил Трелля взором лихорадочно сверкающих глаз. Неужели? Ты обвиняешь Тисты-Эдур? Кто еще мог так владеть тенями? Не тот же малозанский самозванец, что сидит на троне сегодня. Воин Яг помолчал. Прошелся вдоль кровавого пруда, опустил голову, словно искал какие-то следы. «Я знаю эту ягутку. Узнаю ее работу. Небрежное открытие Филака. Она была рассеяна, нетерпелива, раздражена, устав отражать многочисленные попытки к Чейн-Чемали вторгнуться, основать колонии на всех континентах. Ее не заботили гражданские войны ящеров. Короткохвостые бежали, искали убежище. Не думаю, что это ее волновало». «Ты думаешь, она знала о случившемся здесь?» «Нет, или вернулась бы. Может, она мертва. Так много...» «Ох, Икарий, не нужны тебе такие воспоминания». Икарий резко встал, обернулся. «Я проклят! Не эту ли тайну ты прячешь от меня?» «Припоминаю кое-что. Отрывки!» Он поднял руку ко лбу и тут же уронил. «Чувствую ужасные дела!» «Да, но они не твои, Икарий, не друга, стоящего передо мной сейчас!» «Ты мой защитник, но защита — это не то, чем кажется!» «Маппо, ты идешь рядом, чтобы защищать мир от меня!» «Все не так просто!» «То есть, я здесь для того, чтобы защитить тебя, своего друга, от другого, Икария!» «Надо положить этому конец!» «Нет!» Икарий бросил взгляд на драконицу. «Лед!» — прошептал он. «Омтос-Феллак!» — повернулся к Маппо. «Нам пора уходить! Мы пойдем в Ягодан! Я хочу найти свой род! Ягутов!» «Просить заточения, вечного льда, отрезающего от тебя жизнь, но они не поверят тебе. Нет. Они решат тебя убить, предоставить тебя Худу, и они будут правы, ведь их сердца не боятся выносить приговоры, а кровь их холодна, как лед». В половине лиги к югу от Игхатана виднеются 16 курганов, каждый 100 шагов в длину, 30 в ширину и 3 человеческих роста в высоту. Помещенные внутри колонны и стены из грубого песчаника формируют вечно темные усыпальницы, дома для воинов-малозанцев. Недавно вырытые канавы соединили их с городом. По канавам текут зловонные отходы, привлекающие тучи мух. «Да», — горько подумал Кеннеб, — «чувства горожан трудно выразить более отчетливо». Пытаясь не обращать внимания на вонь, он послал коня к главному кургану, некогда увенчанному памятником павшим солдатам империи. Статуя была разрушена, остался только пьедестал. Сейчас на нем стояли два человека и две собаки, и все они созерцали неровные, отбеленные солнцем стены Игхатана. Могильник Дассама Ультора и его первого меча, в котором никогда не было ни Ультора, ни воинов его грозного отряда телохранителей. Воины погибли в схватках у стен. Большинство малозанских солдат знало правду. Легендарных воителей меча похоронили в безымянных могилах, чтобы защитить от осквернения, а могила самого Дассама Ультора, как полагают, находится на Квонтали, под Дунтой. Возможно, пустая. Пес кривой повернул тяжелую голову, заметив взбирающегося по склону коня Кеннеба. Взгляд красных глаз, едва заметных среди сети рубцов, заставил малозанца содрогнуться. «Не надейся на дружбу с этим зверем. Лучше бы он умер вместе с Калтейном». Казалось, животное наспех составлено из рваных кусков непонятного происхождения, которым придали форму собаки. Приблизительно. Горбатая шея толщиной с бедро мужчины, перекошенные лопатки, бугрящиеся мышцами ляжки, грудь широкая, как у пустынного льва. Если не считать тусклых глаз, вся морда состоит из громадной челюсти и кривого носа. Три последних клыка торчат наружу, даже когда пасть бывает закрыта. Жестокие побои при падении Калтейна сорвали большую часть кожи вокруг губ. Одно ухо отсутствует, другое неловко исцелено и торчит, словно флаг. Обрубок хвоста не пошевелился, когда Кеннеп слез с коня. Да если бы он шевельнулся, Кеннеп больше поверил бы в возможность смерти от удивления. Чесоточный хэнский пес-таракан суетливо, словно крыса, подбежал и обнюхал сапог Кеннеба, раскорячился и помочился на голенище. Малозанец с руганью отскочил, поднял ногу, намереваясь дать собаке пинка, да так и замер, услышав низкое рычание кривого. Вождь Гол грубо хохотнул. «Ха-ха! Таракан просто заявил права на эту кучу камней! Видит худ, там нет никого, кто мог бы обидеться!» «Жаль, что этого не скажешь про другие курганы», — ответил Кеннеп, снимая кожаные краги. «Да, но за это нужно обмочить ноги жителей Игхатана». «Таракану нужно учиться терпению, вождь». «Возьми нас, худ, солдат! Это же собачонка! Ты что, думаешь, ему на них мочи не хватит?» «Думаю, ему не только мочи не хватает». «Да нет, хватит. В нем всякой дряни больше, чем в бешеном быке». «Плохое питание!» Кеннеп обратился к другому. «Кулак Тимул, адъюнкт желает знать, успели ли ваши виканцы-разведчики объехать город». Юный воин больше не казался мальчиком. Со дня выхода из Арена он вырос на две ладони. Тощий, с ястребиным лицом, в черных глазах следы слишком многих печалей. Давно уже утихли те старые воины, что так противились его назначению в командиры. Он смотрел на Игхатан и, казалось, не слышал вопроса Кеннеба. Гол сказал, он с каждым днем все более похож на Калтейна. Кеннеб понимал, что спешить не следует. Вождь откашлялся. «На западном тракте видны следы исхода, случившегося за день-два до нашего прибытия. Пять старых всадников клана Вороны просили позволения пойти по следу беженцев». «И где они сейчас?» «Охраняют обоз! Ха-ха!» заговорил Тимул. «Скажите адъюнкту, что все ворота закрыты. У основания городского холма вырыта траншея, пересекшая все тракты. Глубина ее примерно два роста, но ширина едва в два шага. Ясно, что врагу не хватило времени». «Не хватило времени?» Кеннеп удивился. Поднажав на рабочих, Леоман мог вырыть гораздо больший ров всего за день. «Ладно. Ваши разведчики заметили признаки оборонительных машин на стенах или угловых башнях?» «Малозанские баллисты, едва ли дюжина», — отвечал Тимул. «Расставлены через равные промежутки. Признаков скопления вражеских войск нет». «Понятно», — хмыкнул Кеннеп. «Леоман не так глуп, чтобы показать слабые места укреплений. Но на стенах есть люди?» «Целые толпы. Они высмеивали моих воинов». «И показывали голые зады», — сказал Гол. Он отвернулся и плюнул. Таракан подскочил к блестящей слизи, понюхал и начал лизать. Кеннеба чуть не стошнило. Он отвернулся и ослабил ремешки шлема. «Кулак Тимул, есть предложение по месту первого штурма?» Тимул глянул с равнодушным видом. «Есть». «И?» «И что, кулак? Адъюнкту наши предложения не нужны». «Может и так, но я все равно хочу услышать». «Не входить в ворота, использовать маранские припасы, пробить стену между башнями, с любой стороны, а еще лучше с двух сразу». «И как саперы переживут такой взрыв?» «Мы атакуем ночью». «Большой риск». Гол обратил лицо, украшенное татуировками в виде слез, к Кеннебу. Во взоре его было некоторое удивление. «Друг, мы готовим осаду?» «А не худом клятый танец мух?» «Знаю, но у Леомана должны быть маги. Одна лишь ночь не скроет от них». «Их можно встретить?» — возражал Гол. «На то у нас и свои маги. Но давайте не сотрясать воздух. Адъюнкт сделает то, что сочтет нужным». Кеннеп повернул голову направо. глянул на лагерь 14-й армии, расположенный так, чтобы перехватывать всяческие вылазки, если Леоман решится на такую глупость. В следующие 2-3 дня произойдет тщательно продуманное окружение города. Места малозанских баллист на стенах уже известны, так что сюрпризов ждать не надо. И все же окружение потребует опасно растянуть малозанские силы. Придется держать посты наблюдения у каждых ворот. Виканцы, сетийцы и хундрилы Голла будут разделены на отряды. Они будут готовы ответить на любую леоманову хитрость. Кулак покачал головой. «Одного не понимаю. Флот адмирала Нока прямо сейчас подходит к Лоталу с 5000 морских пехотинцев на бортах. Дуджек заставит капитулировать последний город и пойдет сюда, на подмогу к нам. Леоман должен сознавать безнадежность положения. Он не победит, даже если перемолотит нас. Мы все равно не снимем осады, дождемся подкреплений. Ему конец. Так почему же он все еще борется?» «Да уж», — согласился Гол. «Ему бы продолжать бегство к западу, в Аданы. Там мы могли бы его вообще не найти, а он сумел бы восстановить силы, призвать новых бойцов». Кеннеп оглянулся. «Так, вождь, ты тоже беспокоишься насчет него?» «Кеннеп, он хочет пускать нам кровь. До самого своего падения пускать нам кровь». Он взмахнул рукой. «Еще курганы вокруг проклятого города. Он умрет, сражаясь, и станет новым мучеником». «То есть причина для битвы — желание убивать малозанцев. Чем мы это заслужили?» «Уязвленная гордыня», — сказал Тимул. «Одно дело проиграть на поле битвы, и совсем иное проиграть, когда твой враг даже не потрудился вытянуть меч». «Он опозорился в Рараку», — кивнул в ответ этим словам Гол. «Ему разъедает душу опухоль. Его не изгонишь. Малозанцы должны познать боль». «Это же смехотворно», — ответил Кеннеп. «Разве собачьей цепи этим скотам не хватило?» «Первая жертва среди осажденных заставит их забыть о совершенных ими преступлениях», — сказал Тимул. Кеннеп вгляделся в лицо юного воина. Приемыш Свищ проводил в его обществе многие часы. Среди бессвязных высказываний странного паренька проскальзывали намеки на славу, может, и дурную, ожидающую Тимула в будущем. «Конечно, этим будущим может оказаться завтрашний день. Да и сам Свищ может оказаться всего лишь сироткой со свихнутыми на сторону мозгами. Ладно, я сам в это не верю. Слишком уж много он знает. Если хотя бы половина его речей несет смысл...» «Ну, в любом случае, Тимул поражает Кеннеба здравости учений, подходящих скорее зрелому мужу». «Отлично, кулак Тимул. Что бы сделали вы на месте Леомана?» Молчание. Кеннеб украдкой взглянул в угловатое лицо виканца и заметил его удивление, но через миг вернулась прежняя равнодушная маска. Воин пожал плечами. «Калтейн идет в твоей тени», — сказал Гол, проводя пальцами вниз по лицу, имитируя тем самым катящиеся слезы. «Я вижу его снова и снова». «Нет, Гол, я уже сказал. Ты видишь просто пути виканцев. Все остальное — игра воображения. Калтейн отослал меня. Не во мне он вернется». «Так он все еще тревожит тебя, Тимул. Калтейн послал тебя с Дукером, чтобы сохранить жизнь, не чтобы опозорить или наказать. Почему ты не веришь?» «Я видел многих виканцев», — прогудел Гол. Это звучало как аргумент давнего спора. Кеннеп со вздохом пошел к коню. «Что-то еще передать адъюнкту? От вас обоих? Нет? Ладно». Он вспрыгнул в седло, натянул уздечку. Пес кривой смотрел на него мертвыми песочного цвета глазами. Таракан нашел косточку и улегся, растянув ноги и грызя кость со свойственной собакам бездумной сосредоточенностью. На полпути Кеннеп сообразил, откуда он мог выкопать ту косточку. Да, один хороший пинок, и пусть идет к худу. Капрал, Смрад, горлорез и непоседа уселись за игру в корыце. Когда флакон подошел, в стаканчике уже загремели черные камешки. «Где ваш сержант?» Смрад поднял голову и снова опустил. «Смешивает краски!» «Краски? Какие краски?» «Как принято у долхонцев, — сказал непоседа, — для маски смерти». «Перед осадой?» — горлорез зашипел. Флакон подумал, что это у него смех такой, и спросил. «Слышали? Перед осадой». «Умно, очень умно». «Маска смерти, идиот!» — бросил Непоседа. «Ее наносят, когда готовятся к смерти!» Отличное намерение для сержанта. Флакон озирался. Двое других солдат восьмого взвода, Гальд и Лоуб, враждовали на предмет того, что кинуть в кипящий котел. Оба сжимали в руке по пучку трав. Едва один подносил кулак к котлу, другой бил по ней рукой и пытался кинуть в варево свой пучок. Снова и снова. Вода кипела, оба молчали. «Ясно. Но где бальзам нашел краску?» «У дороги маленькое кладбище», — сказал Смрад. «Думаю, может, там...» «Если я его не найду, передайте. Капитан желает сбора всех сержантов на закате». «Где?» «Овечий загон у фермы на юге, той, что с резной крышей». Котел выкипел полностью. Гальд и Лоуб сражались за кувшин с водой. Флакон двинулся к следующей стоянке. Нашел сержанта Моука, лежащим на куче скаток. Бородатый рыжий фаларец ковыряет рыбьей костью в длинных зубах. Его солдат нигде не видно. «Сержант, капитан Фараден Сорт созывает встречу». «Слышал, не глухой». «Где твой взвод?» «У нужника». «Сразу весь?» «Вчера я готовил. Всего-то желудки прослабило». Сержант рыгнул. Флакон уловил вонь, напомнившую ему о гнилой рыбе. «Возьми меня, Худ. Где ты сумел рыбки-то наловить? Среди дороги». «Я не ловил. Нес с собой. Было трудновато, да, но настоящий служака совсем совладает. Вот осталась малость. Не хочешь?» «Нет». «Целая армия трусливых сосунков. Не удивляюсь, что адъюнкт не спит ночами». Флакон шагнул прочь. «Эй!» — крикнул Моук. «Передай Скрипу, что ставка в силе!» «Что за ставка?» «Между ним и мной! Все, что тебе надо знать!» «Отлично!» Сержант Мазель и его взвод разместились у сломанного фургона рядом с канавой. Они срывали доски. Смекалка и поденка вытягивали из дерева гвозди, клепки и прочие полезные мелочи. Таффо и Уру Хэлла под бдительным оком сержанта сражались с осью. Мазель поднял глаза. «Ты флакон, что ли? Четвертый взвод Скрипа? Если ищешь не Фария Брэдды, то зря. Только что мимо прошел. Гигант, примесь фенской крови». «Нет, не его. А ты видел Брэдда?» «Ну, не сам я, но смекалка». Дородная женщина расслышала свое имя. «Да, слышала я, что он уже тут. Эй, паденка, кто нам сказал, что он уже тут?» «Кто?» «Не Фари Брэд, толстая ты корова. О ком еще тут можно говорить?» «Не знаю, кто это сказал. Я краем уха слушала. Думаю, улыбка. Вроде бы улыбка. Ну, я уж покаталась бы с таким парнем». «Улыбка не парень. Да я о Брэдде». «Ты хочешь спать с Брэддом?» Мазель подскочил к флакону. «Ты насмехаешься над моими солдатами, а?» «Совсем нет, сержант. Пришел сказать, что встреча...» «О да, слышали?» «От кого?» «Не помню», — пожал плечами тощий сержант. «А это так важно?» «Все сильнее убеждаюсь, что напрасно теряю время». «Не хочешь времени терять? Ну, ты не уникален». «А ось вроде не сломана». «А кто сказал, что сломана?» «Тогда почему вы разобрали фургон?» «Мы так долго глотали пыль из-под колес, что захотели отмщения». «Но где извозчик? Где грузчики?» Смекалка зловеще ухмыльнулась. Мазель дернул плечом, показал вниз, в канаву. В желтой траве неподвижно лежали четверо связанных с заткнутыми ртами мужчин. Взводы сержантов Сабелонны и Тагга сгрудились, пялись на борцовский поединок. Флакон увидел, что бьются Лизунец и Курнос. В дорожную пыль летели монеты, а грузные пехотинцы кряхтели и дергались, сплетясь ногами и руками. Он видел круглое, потное, покрытое пылью лицо лизунца. Солдат медленно моргал и двигал челюстями, как будто что-то жевал. Глаза его, как обычно, выражали непостижимую невозмутимость. Флакон толкнул Тольса, стоявшего справа. «Для чего они дерутся?» Тольс скривил тонкие бледные губы. «Все очень просто. Два взвода, марширующие колонной. Сначала один впереди, затем, соответственно, другой. Делом доказывая, что пресловутое боевое братство есть всего лишь продукт плохой поэзии и вульгарных песен. коими барды тешат презренную толпу. Короче, вранье. Перед тобой кульминация, выявление их низменных животных и инстинктов». «Лизунец откусил курносу ухо», — сказал капрал Рим, подошедший слева. «А его он и жует?» «Ага, неплохое занятие». «А так и Сабелонна знает об этой схватке?» «Ага». «Значит, у курноса теперь одно ухо и ни одного носа?» «Ага, придется лицо прикрывать». «А это не он женился на той неделе?» «Ага, вон, на Ханне. Она ставит против него. Ну, она в нем не лицо любит, если ты понимаешь, о чем я». Флакон заметил краем глаза низкий холм, на котором стояли несколько кривых согнутых гульдинт. «Это старое кладбище?» «Но выглядит похоже». Флакон молча протолкался сквозь толпу зрителей и вскоре был на земле мертвых. Сержант Бальзам нашелся в тесной яме, вырытой расхитителями гробниц. Он двигался кругами, приплясывая, и монотонно бормотал себе под нос. «Сержант! Капитан Прик! Заткнись, я занят!» «На закате, в овечьем загоне, прерви за упокойную молитву Долхонца, и тысячи тысяч поколений твоего рода проведут жизнь под игом проклятия. Волосатые ведьмы украдут твоих детей и детей твоих детей, изрубят в куски, сварят с овощами и клубнями, добавив нити тончайшего шафрана. Я закончил, всех известил, до свидания. Долхонские шаманы с поясами из змей возлягут с твоей женщиной, и она родит ядовитых, покрытых черными кудрями червяков! Замолчи, сержант, или я сделаю твою куклу!» Бальзам выскочил из ямы с вытаращенными глазами. «Злодей! Поди прочь! Я тебе ничего не сделал!» Повернулся и помчался в степь достойными газели прыжками. Флакон повернулся и начал долгий путь в лагерь. Он нашел смычка, собирающим арбалет. Спрут с интересом смотрел на это. Рядом с ним стоял ящик маранских припасов. Округлые снаряды виднелись из-под сдвинутой крышки, словно черепашьи яйца лежат в песке. Остальные солдаты взвода отошли подальше и подозрительно следили за сапером. Сержант поднял голову. «Флакон, ты всех нашел?» «Да». «Отлично. Как поживают в других взводах?» «Славно поживают», — ответил Флакон. Он смотрел на тех, что сидели вдали от костра. «В чем дело? Если коробка рванет, упадут даже стены Игхатана, а вы и половина армии полетите кровавыми ошметками». Сослуживцы состроили овечьи морды. Корик вроде бы небрежно встал, хмыкнув. «Да я тут давно сидел. Потом битум и улыбка подошли, чтобы охладиться в моей тени». «Мужик врет», — сказала улыбка. «А ты, Флакон, почему вдруг добровольно вызвался бегать по поручениям капитана?» «Потому что не глуп». «Да ну», — буркнул битум. «Но ты же вернулся». «Я думал, они уже закончили». Он отогнал зудевшую у лба муху, сел поближе к костру. «Сержант, вы представляете, что скажет капитан?» «Саперы и щиты», — пробурчал Спрут. «Щиты?» «Да, мы поползем на карачках, а вы, остальные, будете нас прикрывать от стрел и камней, пока не заложим взрывчатку. Потом все побегут назад, но как бы быстро вы ни бежали, надо еще быстрее». «То есть это путешествие в один конец?» Спрут оскалился. «Все будет гораздо хитрее», — сказал Смычок. «Надеюсь». «Она полезет на рожон. Вот что будет». «Может, да, может, нет. Она захочет, чтобы к моменту, как осядет пыль, большая часть армии еще дышала». «Минус несколько сотен саперов». «Мы стали редкостью. Она не захочет нас напрасно тратить». «Для Малазанской империи это будет не впервой». Сержант глянул на Спрута. «А может, просто убить тебя сейчас и покончить с проблемой?» «Забудь. Я заберу с собой всех вас. Недоноски жалкие». Сержант Гесслер появился со своим взводом. Они начали разбивать бивуак неподалеку. Флакон заметил, что среди них нет капрала Урагана. Гесслер подошел к ним. «Скрип. Каламы быстро вернулись?» «Нет. Они пошли дальше вместе с Ураганом». «Дальше? Куда это?» Гесслер присел. «Лучше скажу, что рад снова увидеть твою уродливую морду. Может, они вернутся, может, нет. Скажу позже. Все утро провел с адъюнктом. У нее много вопросов. О чем? О том, о чем скажу позже. Так, у нас новый капитан, да? Фарадан Сорт. Корал Рика. Смычок кивнул. Похоже, со стены. Значит, ей не впервой получать тычки. Да, и давать сдачи. Ну, это славно. Она ждет сегодня ночью всех сержантов. Думаю, нужно идти назад и ответить еще на пару вопросов адъюнкта. Спрут, ты не можешь вечно избегать встречи. Да ну, следи за мной. Но куда послали капитана Добряка? Смычок пожал плечами. Думаю, в такую роту, которой нужно придать форму. А нам не нужно? Нас труднее напугать, чем всю остальную армию. Думаю, он уже давно махнул на нас рукой. Я не жалею об ублюдке. Сегодняшняя ночная встреча, наверное, будет о вопросах осады. А может, она желает украсть у нас время духоподъемной речью. «Во славу империи!» — скривил рожу Геслер. «Во имя мщения!» — крикнул Корик, привязывавший очередные фетиши к перевязи. «Мщение славно, пока мстим мы!» «Нет, не так!» — отозвался Смычок. «Мщение — мерзкое дело, как ни посмотри!» «Тише, Скрип! Я шутковал! Ты напряжен, потому что ожидаешь осады! Почему бы не сделать грязную работу парой-тройкой когтей? Понимаешь, просочиться в город и дворец, воткнуть ножик в Леомана, и все пошли по домам. Зачем нам настоящий бой, всякое месиво? Что теперь у нас за империя?» Все помолчали. Флакон следил за своим сержантом. Смычок проверял арбалет, но думал явно о другом. Заговорил Спрут. «Лосиин стянул их к себе. Держит на коротком поводке». Геслер бросил на него испытующий взгляд. «Слухи, Спрут?» «Один слушок. Что я могу знать? Может, она услышала что-то в шуме ветра?» «Ты вот точно услышал!» — буркнул Смычок, исследовавший связку арбалетных стрел. «Только что ветераны, остающиеся на Квонтали, созваны в Малас и Вунту». Смычок поднял голову. «В Малаз? Почему?» «Слушок был темный. Только куда, но не почему. Что-то заварилось». «И где ты это выудил?» — спросил Геслер. «У нового сержанта, Хеллиан из Картула». «Вечно пьяный?» «Точно». «Удивлен, что она что-то может замечать. За что ее высадили здесь?» «Она не хочет рассказывать. Аж лицо у ней перекашивается от вопросов. Видно, оказалось не в том месте, не в то время. Но она сначала приплыла в Малаз, потом на транспорте в Нап, потом в Унту. Похоже, она никогда не напивается до полной отключки». «Ты пытался положить руку ей на бедро?» «Слишком молода, Скрип, но я и не на такое способен». «Мутноглазая жена», — фыркнула улыбка. «Думаю, Спрут, большего тебе не светит». «Когда я был мальчиком», — ответил Спрут, вынимая снаряд. Флакон с тревогой отметил, что это шрапнель, и начиная им жонглировать. «Каждый раз, как я изрекал что-то неподходящее, папаша спускал с меня штаны и бил до потери сознания. Нечто говорит мне, улыбка, что твой отец оказался слишком мягким, не умел воспитывать девочек». «Только попробуй, Спрут, и получишь ножом в глаз». «Будь я твоим отцом, давно бы покончил с собой». Она побледнела, но никто этого не заметил. Все взоры приковал летавший вверх-вниз снаряд. «Гранату положи», — сказал Смычок. Спрут иронически поднял брови, но шрапнель положил в коробку. «Хелян, кстати, смогла найти способного капрала. Это говорит мне, что она умеет думать. Пусть хлещет бренди как воду». Флакон поднялся. «Вот про нее я забыл. Спрут, где они встали?» «Около фургона с Ромом. Про встречу она уже знает». Флакон поглядел на ящик припасов. «Тогда мне надо прогуляться по пустыне». «Не заходи далеко», — ответил сержант. «Можно наткнуться на воинов Леомана». «Слушаюсь». Некоторое время спустя он приблизился к месту предполагаемой встречи. За развалинами виднелась куча мусора, примкнувшая к боку ближайшего кургана, поросшая кочками желтой травы. Никого не видно. Флакон двигался к куче. Шум лагеря стихал за спиной. Было уже заполдень, но ветер оставался горячим, как из кузни. Отесанные камни стены фундаментов, разбитые идолы, куски древесины, кости животных и битые горшки. Флакон вскарабкался на склон кучи, отметив недавние обновления. Горшки малозанского стиля, приземистые и покрытые черной глазурью с фрагментами типичных сюжетов. Гибель Дассима под Игхатаном, императрица на троне, первые герои и пантеон Квонтали. Местный стиль, образцы которого флакон видывал на марше, более элегантен. Удлиненные формы, кремовая и белая глазурь на шейке, переходящая в красную на теле кувшина, многоцветные реалистические картинки. Он замер, увидев здесь один такой кусок, с изображением собачьей цепи. Подобрал, стер пыль с броской сцены. Виднелась часть прибитого к кресту Калтейна. Над ним стая яростных ворон. Под ним мертвые виканцы и малозанцы. Пес, проткнутый копьем. По спине пробежал холодок. Он выронил обломок. Флакон постоял на вершине кургана, оглядел расползшуюся по сторонам тракта малозанскую армию. Носящиеся с донесениями и приказами вестовые, стервятники, накидочники и резаны, снующие вверху, подобно туче мух. Как он ненавидит знамения! Стянув шлем, флакон отер пот со лба и повернулся в сторону южного Адана. Наверное, когда-то здесь были плодородные земли, сейчас пустошь. Стоит ли она борьбы? Нет, но и мало что другое стоит. Кажется, стоит борьбы жизнь солдата рядом с тобой. Так ему часто говорили ветераны, ценящие только свое сомнительное братство. Эти связи родятся из отчаяния, слияния душ, требующие заботы лишь о членах своего отряда, что до всего остального мира — полное равнодушие, временами переходящее в озлобление. Боги, что я здесь делаю? Похоже, пути смертных весьма непривлекательны. Кроме спрута и сержанта, солдаты взвода ничем не отличаются от самого флакона. Молодость, нежелание оставаться одиноким и брошенным, бравада, призванная скрыть хрупкость души. Разве это удивительно? Юность кажется изменчивой, но на самом деле нет ничего более негибкого и застывшего. Ей нравятся крутые переживания, ей подавай жгучие приправы, чтобы они обожгли горло и воспламенили сердце. Она врывается в будущее, не сознавая себя, а будущее — просто точка, в которой ты оказываешься однажды, побитый и потрепанный, восклицающий «Какого худа я здесь делаю?» Понятно, он предвидит все это. Ему не надо бабушкиных шепотков, до сих пор отдающихся в мыслях. Конечно, если верить, что это голос бабушки. Он начинал подозревать нечто худшее. Флакон перебрался через курган. С южной его стороны почва была изрыта, показывала наслоение более древних отбросов, красноглиняные осколки, тусклые рисунки колесниц, фигур в выспренних позах, в резных митрах и с удивительными мечами-крюками. Местные большие кувшины для оливкового масла включают в свои орнаменты эти старые сюжеты, передают дух древности. Словно ушедший золотой век на самом деле чем-то отличался от века нынешнего. Да. Это точно мысли бабушки. Ей не за что было хвалить Малозанскую империю. Но еще сильнее она любила Унтанскую конфедерацию, Лигу Лихена и прочие деспотические режимы Квонтали прежних дней. Ребенком она пережила длительные войны Иткакана с Конпором, набеги сетийцев, миграции виканцев, поползновение Квона к гегемонии. «Кровь и глупость раз за разом», — говорила она. «Тяни толкай». Амбиции стариков, безрассудное рвение молодых. Император хотя бы положил этому конец. Нож в спину для серых тиранов, битвы на далеких континентах, для молодых, да горячих. Это было жестоко, но где бывает лучше? Жестоко, говорю я, но я видела и худшее, намного худшее. И вот он сам здесь, на одной из далеких войн. Но его мотив не юношеское рвение. Нет, кое-что более жалкое. Скука. Но разве ей можно хвастаться? Лучше поднять рваное знамя правоты и справедливости и грубо размахивать им. Спрут толкует о мщении. Увы, он слишком неумело кормит нас подходящими мотивами, да и нас вовсе не распирает от ярости. Он не был уверен, но армия страдает от бессилия. В самой ее сердцевине пустое место. Оно жаждет быть заполненным, но Флакон подозревал, что ожидание может длиться вечно. Он уселся на землю и начал безмолвные призывания. Вскоре по высохшей почве заспешили ящерицы. Два резана уселись ему на ногу, опустили крылышки. Паук-косинога, большой, как конское копыто, зеленый, под цвет травы, спрыгнул с камня и приземлился на левое колено. Колдун оглядел пестрое сборище и решил, что этих хватит. Жесты, движения пальцев, безмолвные приказы. Разнородные слуги побежали один за другим к сараю, в котором ожидалась встреча с капитаном. Всегда следует знать, насколько широко распахнутся врата Худа во время ближайшего боя. И тут появилось нечто иное. Флакон разом вспотел. Она вышла из полуденного марева, двигаясь как животное. Добыча, не хищник. Каждое движение пугливо и осторожно. Тело, покрытое тонким бурым мехом. Лицо скорее человеческое, чем обезьянье. И на лице этом выражение или, по меньшей мере, способность выражать чувства. Сейчас это было удивление. Женщина была не ниже Флакона, тощая, но с большими грудями и выпирающим животом. Она подходила все ближе. Она же не настоящая. Привидение, явление, память пыльной почвы. Он увидел, как она нагнулась, забрала в кулак горсть пыли, кинула в его направлении и хрипло рассмеялась. Песок не долетел, лишь несколько камешков застучало по сапогам. А может, это я привидение? В ее лице удивление от встречи с Богом или демоном. Он глянул за ее спину. Там был призрак саванны, заросший высокими травами, с рощами и стадами животных. Не то, что есть, а то, что было очень давно. «О, духи! Почему бы вам не оставить меня одного?» Она шла по следу, следу армии, могла унюхать ее. Увидеть следы, знаки прохождения, может даже услышать отдаленное клацанье мечей и стук деревянных колес, задевающих за камни старой дороги. Привлеченная страхом и восхищением, она шла за ними, не ведая, как это будущее может отдаваться в ее прошлом, посылать эхо в ее мир. Не ведая как, но он и сам этого не ведает. Как будто все суть настоящая, как будто все моменты времени сосуществуют. И вот мы стоим лицом к лицу, слишком невежественные, чтобы разделить веру и понимание мира, и видим все времена в одном мгновении, и это может свести с ума. Осторожнее. Но отвернуться невозможно, ведь позади ничего нет. Даже самого понятия «позади» нет. Он все сидел на земле. Она подходила, издавая звуки странного гортанного языка, полного восклицаний и пауз. Показала на живот. Провела по нему пальцем, обрисовывая форму, таящуюся внутри. Флакон кивнул. «Да, ты несешь дитя, это понятно. Но я тут при чем?» Она снова швырнула горсть песка, и теперь он упал ему на грудь. Флакон отмахнулся, но все равно в глазах защипало. На удивление резкий рывок, и она держит его руку, тянет к себе, кладет на живот. Он посмотрел ей в глаза и был потрясен до глубины сердца. Не безмозглая тварь. Эресал. Желание, выраженное в темных, поразительно красивых очах, заставило его мысленно отпрянуть. «Ладно», — прошептал колдун и осторожно послал свои чувства в ее чрево, к растущему внутри духу. «На каждое извращение должен быть ответ. Каждому врагу свой противовес. Здесь, в Эресале». Такой ответ. Ответ на далекое извращение, на растление некогда невинного духа. Возродить невинность. Да, я вижу очень мало. Не человек, даже не из нашего мира. От мира лишь то, что принесла сама Эресал. Это пришелец. Из иного королевства. Из мира, лишенного невинности. Чтобы сделать их частью нашего мира, один из племени должен родиться вот так. Их кровь вольется в поток крови этого мира. Но почему Эресал? Потому что... О боги, она последнее невинное создание. Последний невинный предок нашего рода. За ней началась деградация духа. Сдвиг перспективы. Отрыв от целого. Проведение границ по земле и в умах. После нее настали всего лишь мы. Понимание, узнавание опустошало его. Флакон отдернул руку. Слишком поздно. Он уже знал слишком много. Отец — Тистеэдур. Дитя в чреве, единственный чистый кандидат на престол тени, на трон, повелевающий исцеленным путем. У него будет много врагов. Так много. «Нет», — сказал он, качнув головой. «Ты не можешь молиться мне. Не должна. Я не бог, я просто...» «Но для нее я должен выглядеть богом, видением. Она в духовном поиске, хотя едва ли сознает это. Она идет на ощупь, как и все мы, но в ней есть какая-то уверенность. О боги! Это же вера!» Оробевший до потери дара речи, охваченный стыдом, флакон побежал, вскарабкался по склону кургана, попирая отбросы цивилизаций, черепки, куски штукатурки, ржавые куски металла. Нет, он не хочет, не может вместить это, эту ее нужду. Он не сумеет быть ее верой. Женщина подобралась сзади, обняла руками за шею, перевернула, затрясла, оскалив зубы. Флакон дергался в ее руках, задыхался. Она швырнула его на землю, оседлала, подняла кулаки, словно желая ударить. «Ты хочешь, чтобы я стал твоим богом?» — пропыхтел он. «Отлично, валяй!» Он уставился ей в лицо, обрамленное поднятыми руками и ослепительным светом солнца. «Вот так чувствуют себя боги?» Вспышка, словно кто-то вытянул меч. Ум его наполнило алчное шипение стали. Какой дерзкий вызов! Колдун заморгал. Он лежал на каменной осыпи, уставившись в пустое небо. Женщина пропала, но он все еще ощущал вес тела на бедрах и ужасающую эрекцию, вызванную видением ее раздвинутых ног. Кулак Кеннеп вошел в шатер адъюнкта. На сдвинутых столах лежала карта Игхатана, доставленная неделю назад вестовым из войска Однорукого. Ее составили ученые вскоре после гибели Дассема. Рядом с Тавор находился Тин Баральта. Он усердно делал пометки угольной палочкой и говорил. «Восстановлены здесь и здесь, в малозанском стиле, со сваями и контрфорсами. Инженеры нашли руины под улицами, карманы, старые залы, погрузившиеся в землю мостовые, колодцы и прокопы к стенам. Все нужно было снести, но один уровень развалин оказался крепче всех доступных ныне инструментов. Вот почему они бросили четвертый бастион недостроенным». «Понимаю», — отозвалась адъюнкт. «Но я уже говорила вам, Тин Баральта, что не намерена штурмовать четвертый бастион». Кеннеп заметил разочарование кулака. Он удержался от резких слов. Просто бросил палочку и отошел от стола. В углу сидел кулак Блистик, вытянув ноги. Его поза граничила с неуважением к старшей по званию. «Кулак Кеннеп», — сказал Тавор, не подняв глаз от карты. «Вы встретились с вождем Голлом и Тимулом?» «Тимул донес, что город эвакуирован. Найдены следы исхода горожан в Лотал. Очевидно, что Леоман планирует долгую осаду и не заинтересован кормить лишние рты, кроме солдат и вспомогательного персонала». «Ему нужно пространство для маневра», — подал голос Блистик. «Паника на улицах нам не поможет, но не нужно таких подробностей, Кеннеп». «Полагаю», — заметил Тин Баральта, — «мы знаем слишком мало подробностей. Адъюнкт, я тревожусь. Вся эта ситуация нелепа. Леоман пришел не оборонять последний город мятежа. Он не будет защищать верующих. Клянусь семью святыми, он же выгнал их из родных домов, из родных стен. Нет, и Катан ему нужен в тактических целях. Вот это и тревожит. Я ничего не понимаю». «Тимул передал еще что-то, Кеннеп?» — спросила адъюнкт. «Он замыслил ночную атаку, чтобы саперы выбили часть стены», — Тогда мы могли бы ввести в брешь все силы, вонзиться глубоко в сердце Игхатана. Прорвемся далеко и сможем изолировать Леомана во дворце». «Слишком рискованно», — буркнул Баральта. «Темнота не скроет саперов от магов. Их истребят». «Без риска не обойтись», — возразил Атавор. Кеннеп вскинул брови. «То же самое сказал Тимул, когда речь зашла об опасности». «Тин Баральта», — продолжил Атавор. «Вы с Блистигом пойдете в расположение своих частей. Поскорее начинайте подготовку. Я сама скажу капитану Фарадан Сорт, что требуется от ее взводов. Не будем тратить времени. Выдвигаемся ночью. Кулак Кеннеп, прошу остаться. Остальные можете идти». Кеннеп поглядел в спины Баральта и Блистига по мелким знакам, осанке, опущенным плечам, напряженному шагу, читая всю меру их деморализации. «Приказы не создаются всеобщим соглашением», — резко сказал Этавор, поглядев в глаза Кеннебу. «Я отдаю приказы, мои офицеры должны повиноваться. Пусть удовлетворяются пониманием, что в случае неудачи вся ответственность ляжет на меня одну. Лишь мне отвечать перед императрицей». Кеннеб кивнул. «Как скажете, адъюнкт, но ведь офицеры чувствуют ответственность за солдат. Большинство из которых умрут на поле брани, раньше или позже. Возможно, уже здесь. Это осада, а осады — сложное дело. У меня нет роскошной возможности уморить их голодом. Чем дольше держится Леоман, тем больше риск нового мятежа. В этом мы и первый кулак Дуджик полностью согласны». «Но почему вы, адъюнкт, не приняли предложенные им подкрепления?» Она молчала несколько ударов сердца. «Я знаю настроение во взводах, но никто не понимает истинного состояния войска Однорукого». «Состояние?» Она шагнула ближе. «Их почти не осталось, Кеннеп. Сердцевина, самый центр войск, исчезла». «Но адъюнкт, он же получил пополнение». «Потерянное им пополнить невозможно. Рекруты, генобарийцы, натии, половина гарнизона крепи. О, если считать по количеству ног, они в полном порядке. Но знаете, Кеннеп, Дуджик сломался, а с ним сломалось и войско». Кеннеп отвернулся, потрясенный. Он расстегнул ремешки, стащил потрепанный шлем, провел рукой по спутанным потным волосам. «Возьми нас, Худ, последняя великая армия». «Кулак, теперь это 14-е». Он молча воззрился на нее. Тавор расхаживала по комнате. «Конечно, Дуджик предложил помощь. Это же Дуджик. Любой первый кулак должен был сделать это. Но он, они, слишком многое вынесли. Сегодня их задача показать присутствие империи. Нужно молиться всем богам, чтобы никто не посмел проверить их решимость». «Вот почему вы так спешите». «Леомана нужно сразить. Игхатан должен пасть. Сегодня ночью». Кеннеп долго молчал. Затем спросил. «Адъюнкт, почему вы мне это говорите?» «Потому что Гэммет мертв». «Гэммет? О, понимаю». «Янтарь никто не уважает, а вот вас». Она загадочно покосилась на него. «Уважают все». «Вы желаете, адъюнкт, чтобы я сообщил остальным кулакам?» «Относительно Дуджика, решайте сами, но советую прежде подумать очень тщательно». «Но они должны знать. По крайней мере, поймут». «Меня? Поймут меня? Может быть. Но это не самое главное». Он не понял сразу. Но потом внезапное осознание. «Их вера покоится не на вас, не на 14-й армии, на Дуджике. Пока они думают, что он стоит за спиной, готовый сразу прийти на помощь, они будут выполнять все ваши приказы. Вы не желаете отрывать их от него, но тем самым приносите себя в жертву. Жертвуете доверием, которое могли бы заслужить». «Если допустить, кулак, что такое доверие мне нужно? Не уверена». Она отвернулась к столам с картой. «Вам решать, кулак». Понаблюдав за ее работой с картой и рассудив, что можно идти, Кеннеп покинул шатер. Ему было нехорошо. Войско сломалось? Просто ее домыслы? Может быть, Дуджик устал и все? Но кто может знать лучше? Быстрый Бен? Его здесь нет. Как и того убийцы, Калама Михара. Остается Еще один. Он помедлил у выхода, поглядел на солнце. Можно улучшить момент, прежде чем Сорт выйдет к своим сержантам. Кеннеп поспешил в лагерь морской пехоты. «Чего вы от меня ждете, кулак?» Сержант отложил дюжину тяжелых стрел. Он уже привязал шрапнели к двум и трудился над третьей. Кеннеп уставился на глиняную гранату в руках смычка. «Не знаю сам, но ответьте честно». Смычок помолчал. Взглянул, прищурившись на солдат своего взвода. «Адъюнкт не надеется получить подкрепление, если дела пойдут паршиво?» — спросил он тихим голосом. «Точно, сержант. Давно не надеется». «Итак, кулак», — продолжал смычок. «Она думает, с Дуджиком покончено, как и с его войском. Так она думает?» «Да. Вы знаете быстрого Бена, ведь высший маг был там, в Коралле. Его нет, так что спрашиваю вас. Адъюнкт права?» Он прикручивал снаряд к древку стрелы. Кеннеп ждал. «Кажется, — пробурчал сержант, — я ошибся в адъюнкте». «То есть? Она лучше читает знаки, чем я думал». «Худо вы яйца. Не такое я хотел услышать». «Хорошо выглядите, Ганас Паран». Он сухо улыбнулся. «Живу без забот, Апсалар». Крики матросов на палубе, входящей в гавань концу Каракки, вопли чаек, тихий треск такелажа и шпангоутов. В окошко каюты ворвался свежий бриз, принеся запах соли и прибрежного ила. Апсалар изучала сидящего напротив мужчину. Затем вновь занялась обработкой одного из побывавших в деле кинжалов. Полированная рукоять гладкая, но это заставляет скользить потные пальцы. Поможет грубый точильный камень. Обычно она работает в перчатках, но не помешает позаботиться о менее удобных обстоятельствах. Идеал убийцы — выбирать, где и когда сражаться, но такая роскошь не гарантирована. Паран сказал. «Вижу, вы методичны, как всегда, хотя сейчас на лице больше чувств. Глаза... Вы слишком долго были в пути, капитан?» «Может быть. И я уже не капитан. Дни службы окончились». «Сожалеете?» Он пожал плечами. «Иногда. Я не был для них тем, кем хотел быть. Только в самом конце». Он помедлил. «Было уже поздно». «Может, это к лучшему? Меньше забот?» «Удивительно, насколько ход мыслей Мастажога отличается от моего. Воспоминания, перспективы. Я оказался в числе выживших». «Выжившие? Они всегда есть». Хватка, мураш, дымка, молоток. Еще немногие. Собственники Круловой корчмы в Даруджистане. Круловой корчмы? Да, старого храма, некогда посвященного старшему богу. Не самое подходящее место. Вы и не представляете, насколько. Сомневаюсь. Апсалар, я узнал многое о множестве вещей. Послышался тяжелый удар в корпус судна. Прибыл береговой патруль. Шлепанье канатов, скрип досок, голоса. Крул играл активную роль в борьбе против Панионского домена. Но сейчас его присутствие меня беспокоит. Старшие боги снова в игре. Да, вы уже говорили об этом. Они противостоят Увечному, и это можно лишь одобрить. Противостоят? Он качал головой. Иногда я убежден, а иногда... «Причаливаем. Мне надо отдать распоряжение». «Какие это?» «Лошади». «Паран». «Да». «Вы возвысились?» Его глаза широко раскрылись. «Не знаю. Никакой разницы. Даже не уверен, что именно означает возвышение». «Это означает, что вас труднее убить». «Почему?» «Вы вошли в силу особой природы. Что ж, сила притягивает силу. Всегда». Необычную мирскую силу, но силы природы, потоки энергий. Вы начинаете видеть мир иначе, думать иначе. Окружающие замечают, почти всегда это плохо. Она вздохнула и внимательно вгляделась в него. Может быть, не стоит предупреждать, но я скажу. Берегитесь, Паран. Среди земель нашего мира есть две особо опасных. Это ваше знание или Котильона? Насчет одной мое, насчет другой его. Сейчас вы готовы вступить на одну из опасных земель. Семь городов Паран — нездоровое место, особенно для взошедшего. Знаю. Могу ощутить, что там творится, с чем придется иметь дело. Если можете, заставьте сражаться за себя других. Он прищурился. Да, отсутствие веры налицо. Однажды я вас убила. Но тобой владел Бог, сам покровитель убийц. Он играл по правилам, но здесь так делают не все. Я уделю этому внимание в своих размышлениях. Спасибо. И помните, торгуйтесь с позиции силы или вообще не торгуйтесь. Он странно ухмыльнулся и пошел на палубу. Из угла раздался скребущий звук. Телорост и Кердла показались, стуча костяными ножками по полу. «Он опасен, Неапсалар! Отдались! О, ты слишком много времени провела с ним!» «Не беспокойся за меня, Телорост!» «Беспокоиться? О да, мы беспокоимся! Так, Кердла?» «Бесконечно беспокоимся, Телорост! О чем это я? Мы совсем не беспокоимся! Владыка колоды драконов знает о вас все, в том числе и ваше беспокойство!» «Но он тебе ничего не сказал!» «Ты уверена?» «Конечно!» — птицеподобный скелетик качался и махал хвостом. «Подумай сама, Кердла, если бы она знала, она раздавила бы нас, а не давит!» «Может быть, задумала предательство более хитрое? Об этом ты подумала?» «Нет, ты же не думаешь! Я должна думать за двоих!» «Ты не умеешь думать, тебе и нечем!» Апсалар встала. «Сбросили трап, пора идти!» «Спрячь нас под полой, там же на улицах собаки!» Апсалар вложила кинжал в ножны. «Только не щекочите!» Кансу был ничем не примечательным, довольно неудобным портом. После высадки людей с флота адмирала Нока четыре из шести пирсов и вовсе превратились в опасную груду обломков. Апсалар была довольна, что они с Параном быстро миновали россыпь убогих лачуг по сторонам, ведущей в город дороги, и увидели скопление также не очень красивых, но все-таки каменных зданий и рощи гульдинт. Между ними под присмотром ленивых пастухов бродили козы с горящими, словно у демонов, глазами. За городом начинались сады Тарока, в которых выращивались деревья с серебристой корой, ценимые в изготовлении прочных канатов. Неровные ряды стволов словно растворялись в дымке, уныло качались под порывами ветра кроны. Что-то было не так в этом городе. Слишком маленькие толпы, приглушенные голоса. Самый разгар торгового сезона, а купеческих кораблей в гавани почти нет. Четыре судна стоят в отдалении от пирса. Малозанские солдаты при воротах и вокруг причалов странно молчаливы и не склонны вступать в разговоры с гостями города. Паран тихо переговорил с торговцем лошадьми. Апсалар заметила, что из рук в руки перешла несообразно большая сумма. Они молча доехали до перекрестка. «Паран», — сказала Апсалар, — «вы не заметили здесь ничего необычного?» Он поморщился. «Не думаю, что нам нужно волноваться. Вами все же владел Бог, а что до меня... Короче, беспокоиться не нужно». «А о чем это вы?» «Чума. Неудивительно, учитывая, сколько в округе непогребенных трупов. Болезнь началась около недели тому назад под Ирлитаном. Идущие оттуда корабли не пускают в порт». «Полиэль», — помолчав, сказала Апсалар. «Да». «И нам не хватает целителей, чтобы помешать ей». «Купец рассказал, что чиновники обратились в храм Дрек. Именно там обитают самые умелые целители. Они нашли внутри лишь множество трупов». Убийца бросила взгляд на Парана. «Я еду на юг», — продолжал тот, сражаясь со своим костлявым мерином. «Да, ничего тут не скажешь. Воистину, боги вступили в войну». «А мы на запад», — сказала Апсалар. Ее уже беспокоило неудобное семиградское седло. Ни она, ни Котильон никогда не блистали кавалерийскими талантами, но эта кобылка, по крайней мере, кажется смирной. Апсалар распахнула плащ, вытащив сначала Телорост, затем Кердлу и сбросив их на землю. Ящерицы побежали впереди, размахивая хвостами. «Как-то быстро расстаемся», — произнес Паран. «И хорошо», — кивнула она. Ему такой ответ не понравился. «Жаль, что вы так говорите». Я не против вас, Ганас Паран. Просто заново изучаю жизнь. Например, сущность дружбы. Да. И есть в ней что-то, что вы не можете принять. Дружба предполагает беззаботность. Понятно. Именно этим она и ценна. Апсалар, я надеюсь, что мы еще свидимся. Она позволила ему эту сентиментальность. Кивнула. Буду ждать с нетерпением. Отлично. Для тебя еще есть надежда. Она проследила, как он удаляется. Сзади плелись две запасные лошади с поклажей. Непредсказуемы пути, на которых меняется человек. Кажется, этот может многое себе позволить, и она завидует ему. Увы, ей его уже не хватает. Мысль с налетом сожаления. Слишком близко, слишком опасно. Вот и все. Что до чумы, он, наверное, прав. Ни ему, ни Апсалар нечего бояться. А вот остальным... Жалкие остатки дороги делали восхождение на известняковые кручи мучительно медленным. Камни крошились под копытами, разлетались облачками пыли. Годы или десятилетия назад здесь пронесся мощный поток, обнаживший на крутых стенах обрыва бесчисленные слои осадочных пород. Самардев, шедшая пешком и тянувшая за собой лошадь и двух мулов с вещами, уставилась на эти слои. «Вода и ветер! Карса Орланг, им нет конца! Вечный диалог времени с самим собой!» Шедший в трех шагах впереди воин не ответил. Он двигался по руслу древнего потока, огибая рваные края утесов. Они давно уже не видели хижин. Воистину, дикая страна. Вообще-то, наличие дороги подразумевает, что она куда-то ведет, но никаких признаков цивилизации здесь давно уже нет. Но ее мало интересует давно прошедшее. То, что будет, вот исток всех восхищений, прозрений, изобретений. Карса Орланг, магия, вот сердце проблемы. Что еще за проблема, женщина? Магия не нуждается в изобретениях, кроме минимально необходимого, конечно. Мы постоянно задыхаемся. Ликом в скалу одышку, женщина. Ничего нет плохого в том, где мы и что с нами. Ты плюешь на удовлетворение. Ты вечно недовольна и унижена. Я Тиблор. Мы живем просто. Мы видим жестокость так называемого прогресса. Рабы, дети в цепях, тысячи обманов, чтобы сделать одного человека выше другого. Тысячи обманов, чтобы убедить себя в том, что вещи должны быть такими, какими тебе хочется. Это не остановить. Безумие назвали здоровьем, рабство – свободой. Хватит болтовни. А мне не хватит. Чем ты лучше, если зовешь дикость благородством, а невежество мудростью? Если не пытаться улучшать жизнь, мы обречены вечно твердить молитву несправедливости. Карса въехал на перевал, повернулся к ней. Лицо его было искажено. «Лучше никогда не такое, как ты думаешь». «Ну ты и сказанул». Он окаменел, подняв руку. «Тихо, что-то не так». Таблакай медленно озирал округу. Глаза его сузились. «Тут... запах!» Она поспешила загнать кляч на ровную площадку рядом с Тиблором. Высокие утесы по сторонам, сзади устье оврага. Они стояли на гребне хребта остроконечных скал, а впереди виднелись новые ряды утесов. Одинокое кривое дерево на одной из вершин. «Ничего не...» Таблакай снял кремневый меч. «Поблизости залег зверь. Хищник. Убийца. Думаю, он близко». Самардев вытащила глаза, озираясь. Сердце тяжело застучало в груди. «Ты можешь быть прав. Здесь нет духов». Он хмыкнул. «Убежали». «Убежали? О!» Небо медленно приближалось, тяжелое, как железные опилки, густое, как сухой пар. Какая бессмыслица! Калан Михар понимал, что эти мысли рождены нарастающим ужасом, извлечены из осажденного ожиданием гибели воображения. Он прижался всеми частями тела к подножию выщербленного, грубого основания небесной крепости. То ли ветер, то ли чье-то дыхание овивало его, слабеющие конечности сотрясала дрожь. Быстрый Бен теряет остатки магии. Неожиданное, внезапное отсутствие волшебной силы. Он не видел поблизости от Атарала никаких включений в черном, грубом базальте. Чем же объяснить? Перчатки порвались, кровь сочится из ладоней, вверху еще целая гора, на которую нужно карабкаться, и этот сухой туман сомкнулся вокруг. Где-то далеко внизу скорчились Быстрый Бен и Ураган. Первый, наверное, гадает, что же пошло не так, и с надеждой ждет озарения, тогда как второй чешет подмышками и давит ногтями блох. Ну, нет смысла ждать, что случится, если того, что случится, все равно не избежать. Застонав от усилия, Калам подтянул себя еще на одну полку. Прежде он видел лишь лунное семя. Его усеянные выбоинами стенки служили обиталищем тысяч великих воронов. К счастью, здесь подобного нет. Еще несколько сажений карабканья, и он окажется на более-менее уступчатом склоне летающей горы. Можно будет присесть, отдохнуть. Вроде бы. Клятый колдун, клятый адъюнкт. Все они прокляты, ведь их здесь нет. Один только Калам оказался достаточно глупым, чтобы ввязаться в безумную затею. О боги, плечи горят огнем, бедра стерты и скоро онемеют. А ведь это будет совсем нехорошо, не так ли? Он уже слишком стар. Люди его возраста не участвуют в дурацких планах вроде этого. Я размяк. Мозги у меня размякли. Он перебрался через большой выступ, болтая ногами в пустоте, и оказался наверху, растянулся, найдя ровную поверхность, способную выдержать его вес. Издал стон, жалкий даже на его собственный слух, и замер. Немного отдохнув, убийца поднял голову, огляделся в поисках подходящего камня, на который можно набросить веревку с петлей. Веревка Быстрого Бена, сотворенная из ничего. Будет ли она работать или просто исчезнет? Дыхание худо, я ничего не понимаю в магии. Даже Быстрого не понимаю, хотя знаю долгие и кровавые годы. Почему он не здесь? Потому что, случись короткохвостым заметить блох на коже своего жилища, Калама будет легче заменить, чем высшего мага. Теперь потребуется лишь выпустить снизу стрелу из арбалета. Калам поймает ее, привяжет веревку к камню. Что до Урагана, по-моему, его гораздо легче заменить, чем меня. То он поклялся, что не умеет лазить по горам, что даже из колыбельки сам выбраться не мог. Как трудно представить, что этот заросший волосами здоровяк когда-то лежал в колыбельке. Калам восстановил дыхание и глянул вниз. Не увидел ни Бена, ни Урагана. Боги, да что же это? Плоская, засыпанная пеплом равнина не давала возможности скрыться, особенно если смотреть с высоты. И все же никого. Следы вели к тому месту, где убийца их покинул, и там виднелось что-то темное, трещина в земле. Трудно понять размеры, но, наверное, достаточно большая, чтобы проглотить обоих ублюдков. Он продолжил поиски места крепления веревки. Ничего не нашел. Ладно же. «Думаю, пришло время. Котельон, считай, что я дернул за узел на твоей веревке. Извиняться не стану, проклятый божок. Мне нужна помощь!» Он ждал. Бормотание ветра, леденящий холод, туман. «Не люблю этот путь». Калам повернул голову и увидел рядом Котельона. Тот держался за утес рукой и опирался ногой. Во второй руке было яблоко. Бог откусил от него. «Думаешь, это смешно?» Котельон прожевал, проглотил. «Немного. Если ты еще не просек, мы лезем на небесную крепость, а она полна жильцов». «Если вам нужно ее догонять, — заметил Бог, — лучше использовать повозку или верховую лошадь». «Она не движется, остановилась. Я пытаюсь пролезть внутрь. Быстрый Бен и Морпех ждали внизу, да куда-то пропали». Котельон изучил яблоко и откусил еще. «Руки устали!» Пожевал, проглотил. «Не удивлен, Калам, и все же придется потерпеть, ибо у меня есть вопросы. Начну с самого очевидного. Зачем вы пытаетесь влезть в крепость, полную к Чейн-Чимали?» «Полную? Ты уверен?» «На достаточном основании». «И чем они заняты?» Ждут, насколько можно судить. Но вопросы тут задаю я. Ну, давай. Целый день впереди. Ну, я думаю, хватит и одного. А нет, постой. Еще один вопрос. Не желаешь ли вернуться на твердую почву, чтобы продолжить беседу с большим удобством? Да ты здесь развлекаешься. Так редко выпадает оказия. К счастью, мы попали в тень этой крепости, так что спуск окажется сравнительно легким. Всегда готов. Котильон отбросил огрызок, схватил руку Калама. Расслабься, предоставь все мне. Погоди, чары быстрого Бена рассеялись. Вот почему я застрял. Наверное, потому что он без сознания. Как? Или мертв. Не пора ли проверить эти предположения? Слушай ты, лицемерный кровосос! Рискованно придавать проклятиям форму молитв, вмешался Котильон. Резкий рывок, сорванный с утеса Калам, завопил и повис в пустоте. Рука Бога держала его за ворот. Ах ты, скотина! Я сказал, расслабься, но не до такой же степени. Еще 30 ударов сердца, и ноги коснулись земли. Калам вырвал руку и поспешил к трещине, разверзшейся на предполагаемом месте ожидания быстрого Бена и урагана. Осторожно подошел к краю. Крикнул: «Быстрый! Ураган!» Ответа из темноты не прозвучало. Котильон встал рядом. «Ураган? Не тот ли адъютант Ураган? Синие глазки, волосы повсюду, дурацкая ухмылка». «Теперь он капрал, а Геслер — сержант». Бог фыркнул, но от комментариев воздержался. Убийца внимательно поглядел на Бога. «Думаю, ты пришел не в ответ на мои мольбы». «Я из породы богов, набитых сюрпризами под завязку». Глаза Калама сузились. «Проклятие! Ты пришел слишком быстро, как будто был рядом». «Рискованное обвинение, но, как ни странно, правильное». Убийца снял с плеча моток веревки, огляделся и ругнулся. Котильон со вздохом вытянул руку. Калам передал ему конец веревки. «Упрись покрепче», — сказал он и швырнул моток в пропасть. Послышался слабый шлепок. «Не беспокойся», — ответил Котильон. «Буду держать, сколько понадобится». «Худом клятые боги!» Калам перевалил через край и начал спуск в темноту. «Слишком много было карабканья, или я набрал вес?» Подошвы, наконец, коснулись ровного камня. Он отошел от веревки. Сверху приплыл шарик туманного света, озаривший стену, сделанную руками разумных существ, прямую, составленную из больших, разрисованных картинами блоков. Калам изумленно уставился на них. Это не просто декор, нет, работа мастера, творение рук искусника, щедро отмерившего мелкие детали, величественные фигуры, более-менее похожие на людей, в тяжелых одеждах, с руками, поднятыми в экзальтации или мольбе, полные радости лица. А у их ног лежат разрубленные на куски трупы, залитые потеками красной краски, с точками, изображающими мух. Изуродованная плоть переходила на пол. Калам пригляделся и понял, что кровавые сцены заполняют все пространство комнаты, исчезая за пределами круга света. На полу местами лежит мусор, а в полудюжине шагов два неподвижных тела. Калам поспешил к ним. Оба еще живы. Он испытал облегчение, установив это, хотя степень повреждений оценить было непросто. Ураган сломал обе ноги, одну над коленом, вторую сразу под коленом. Задняя стенка шлема вдавилась внутрь, но дышал он ровно. Калам счел это добрым знаком. Быстрый Бен казался физически невредимым, по крайней мере, ни крови, ни торчащих костей. А вот внутренние травмы — другое дело. Калам поглядел в лицо колдуна, потом шлепнул по нему ладонью. Глаза Бена распахнулись. Он заморгал, огляделся и сел, закашлившись. «Половина лица онемела. Что стряслось?» «Без понятия. Ты и ураган упали в яму. Фаларец в плохом состоянии. Но ты остался невредимым. Как?» «Невредимым? Похоже, челюсть сломана». «Нет. Наверное, ты ударился о пол. Щека опухла, но будь сломана челюсть, ты не мог бы говорить». «Хм, это хорошо. Маг встал и пошел к урагану. «О, с ногой дело плохо. Прежде чем исцелять, нужно соединить обломки костей». «Исцелять? Проклятие, быстрый! Нас во взводе ты не исцелял». «Нет, потому что это задача молотка. Я же был мозгом отряда, помнишь?» «Ну, много думать тебе не приходилось». «Это ты так считал». Колдун замолчал и начал озираться. «Где мы? И откуда появился свет?» «Благодари Котильона, он на другом конце веревки». «О, тогда пусть он и исцеляет. Призови его сюда». «А кто будет держать веревку?» «Она нам не нужна». «Эй, а ты влез на семя?» «Ага, вот почему пришел твой бог». «Правильно». «Назови имя демона, и он придет», — сказал Калам, поднявший голову и увидевший, как Котильон медленно, почти лениво спускается к ним. Бог встал рядом, небрежно кивнул быстрому Бену, нахмурился и склонился над моряком. «Адъютант Ураган, что с вами случилось?» «Вполне очевидно», — ответил за того Калам. «Сломал ноги». Бог перевернул моряка на спину, вытянул ему ноги и совместил обломки костей. «Думаю, этого хватит». «Едва ли». «Адъютант Ураган», — сказал Котильон. «Не вполне смертен. Закален в огне Тирланна, или Куральт Леосана, или Теланна, или сразу во всех. Сами можете видеть, он поправляется. Ребра уже срослись, кишки вправились, как это забедренный сустав, и треснувший череп. Увы, мозгам внутри черепа ничто не поможет». «Он потерял разум?» «Сомневаюсь, что было что терять. Он еще хуже Урко. По крайней мере, у Урко есть интересы, пусть нелепые и бесполезные». Ураган застонал. Котильон подошел к ближайшей стене. «Интересно», — сказал он. «Это был храм старшего бога, не знаю которого. Может, Кельмандарос, или Гризну Фарлу, или даже Крула?» «На редкость кровавый культ», — буркнул Калам. «Лучший изо всех», — сказал быстрый Бен, отряхивая одежду. Калам заметил косой взгляд, брошенный богом на Бена. «Бена де фон де Лат, Котильон кое-что о тебе знает. Колдун, у тебя слишком много тайн». Убийца заметил, что веревка все еще свисает сверху. «Котильон, к чему ты ее привязал?» Бог улыбнулся и поглядел вверх. «Сюрприз. Мне пора, господа». Он начал таять и вскоре исчез. «Твой бог заставляет меня нервничать, Калам», — сказал быстрый Бен. Ураган застонал еще громче. «А меня заставляешь нервничать ты. Теперь». Он бросил взгляд на урагана. Прорехи на штанах — вот и все, что осталось от ужасной травмы. Адъютант Ураган, закаленный в священном огне, но все равно глупо лыбящийся. Высокая скала из рваных осадочных пород окружала их лагерь. Сбоку росло старое дерево. Резчик сидел около кизячного костерка, следил за ходящим вокруг стоянки серожабом. Демон взволнованно моргал. Гиборик, казалось, смотрел в никуда, и на руках его мерцали ленивые сполохи зеленого огня. Скеллара и Фелисин-младшие набивали трубки, собираясь предаться новому послеобеденному ритуалу. Взгляд резчика вернулся к демону. «Серожаб, что тебя тревожит?» «Тревожно. Я имею предчувствие трагедии, быстрое приближение, что-то озабоченное и непонятное. В воздухе, в песке. Нам нужно уходить, вернуться, бежать». Резчик почувствовал, как по лбу потек пот. Никогда демон не был таким напуганным. «Нужно уйти с этого холма?» Женщины подняли головы, потому что он сказал это вслух. Фелисин глянула на серожаба, нахмурилась, побледнела. «У нас беда!» Скеллара встала, подошла к Гиборику, толкнула его носком сапога. «Вставай!» Дестриант Трича заморгал, понюхал воздух и вскочил одним текучим быстрым движением. Тревога резчика все возрастала. «Дерьмо!» Он забросал костер песком. «Собирайте вещички, быстрее!» Серожаб замедлил свой шаг. «Неизбежно? Не уверен. Беда, да. Нужда в панике? Смена планов? Глупость? Не уверен». «Зачем гадать?» — ответил резчик. «Еще не стемнело. Мы сможем найти место более удобное для обороны». «Приемлемый компромисс. Нервы ослабили свое напряжение. Голову в песок? Не уверен». «Обычно», — прохрипел Гиборик и сплюнул. «Обычно, убегая от одного, натыкаешься на другое». «Ну, спасибо, старик». Гиборик неприятно улыбнулся. «Пожалуйста». Стену утеса покрывали пещерки, которые за бесчисленные столетия использовались и для ночевок странников, и для захоронений, и для сокрытия кладов. Некоторые были покрыты рисунками. Узкие полки, по которым ходят путники, завалены слоями мусора. Тут и там видны грязные пятна кострищ, но на взгляд маппо среди этих расселин и трещин нет следов недавних гостей. Керамика под ногами, кажется, сохранилась еще со времен Первой империи. Они приближались к перевалу. Икарий двигался впереди, направляясь к промытому ливнями оврагу. Садящееся слева от них солнце покраснело от пыли, поднятой далекой бурей. Кровавые слепни облепили странников. Казалось, они обезумели от грозового дыхания шторма. Икария вело желание, ставшее едва ли подконтрольной ему одержимостью. Он хотел суда, хотел открыть истину своего прошлого. Когда будет вынесен приговор, пусть суровый, он примет его, не подняв даже руки в свою защиту. Маппо не мог изобрести ничего, чтобы остановить друга. Разве что снова ударить, лишить сознания и памяти. Может быть, дойдет и до этого, но в этой попытке таится опасность. Если у него не получится, ярость Икария явит себя. Все будет потеряно. Он видел, что Яг добрался до оврага и исчез в нем из виду. Маппо поспешил следом, утерев пот и слегка отдышавшись на вершине. Бурные воды промыли себе путь среди песчаниковых утесов, создав обнесенный неровными стенами проход. Впереди Маппо смог разглядеть другой овраг. К нему и направлялся сейчас Икарий. В проходе было почти темно. Насекомые велись тучами в ветвях скрюченного дерева, заслоняя немногочисленные лучи света. Еще три шага, и вокруг Трелля, казалось, взорвалась тьма. Он уловил движение. Что-то обрушилось на Икария с вершины камня справа от тропки. Потом на него самого набросились несколько тварей. Трель взмахнул руками, почувствовав контакт с плотью и костями. Громкий хруст и треск. Брызнула кровь и слизь. Мускулистая лапа схватила его сзади за шею, потянула голову, но склизкая кожа подвела врага, и лапа соскользнула, не успев начать удушение. Спереди вырисовалась другая фигура. Когти вонзились Треллю в живот. Он завопил, как в агонии, когда чудовище попыталось одним взмахом когтей вырвать ему кишки. Этого не случилось. Шкура у Треллей толще, чем кожаные доспехи. Но все-таки потекла кровь. Тварь сзади снова схватилась за шею. Он ощутил весь ее немалый вес. Маппо не мог достать оружие. Он извернулся и прижался к стене. Сзади раздался треск черепа. Тварь завизжала и захрипела. Тварь спереди не смогла вытащить когти из его живота, и ее протащило к Треллю. Он сомкнул руки на уродливой костяной голове, сжал и бешено вывернул ее на сторону. Треснула шея. Еще один визг, как будто исходящий сразу со всех сторон. Маппо с ревом рванулся вперед, хватая рукой обвившую шею лапу. Тяжелый зверь ударился в спину, едва не заставив Трелля упасть. Уголком глаза Маппо видел, как упал Икарий под клубком темных, извивающихся существ. Он слишком поздно понял, что нога оказалась на краю. Впереди открытый воздух. Зверь толкнул его, но увидел, должно быть, что сейчас оба упадут в пропасть, и ослабил захват. Но сам Маппо не отпускал его, решив упасть вместе с врагом. Еще один вопль. Ему, наконец-то, удалось разглядеть противника. Демон с разъявленным ртом, тонкими, как иглы, зубами. Каждый был длиной с палец Маппо. Блестящие черные глазки, вертикальные зрачки цвета свежей крови. Тролль-барал. «Как?» Он почуял ярость и страх твари, когда они упали вниз. Падение. Падение. Боги. Это же...